Романов в изумлении смотрел на сканер и ту горку аппаратуры, что набралась на столе. Обувь, естественно, на стол не ставили, а Ольга принесла из прихожей теплые тапки, которые ее отец с удовольствием надел. «Встаньте, пожалуйста», — попросил государь, и после того, как сканер подтвердил отсутствие электронной аппаратуры, разрешил садиться, а все найденное отнес в оружейку, поскольку только в ней был экранированный сейф, закрыл там все и вернулся на кухню. «Александр Валентинович, вы понимаете, как вас слушают практически круглые сутки. Уверен, что и весь ваш дом напичкан электроникой». Романов улыбнулся. «Я знаю, что меня слушают те, кто обязан обеспечить мою конфиденциальность. Служба безопасности ведь работает не на одного человека, на всю страну. Да мне и нечего бояться, не веду разговоров, подрывающих величие Руси, и моя деятельность направлена именно на ее благосостояние. Наверное, поэтому от вас и захотели избавиться». «Избавиться?» – удивился государь. «Хотели убить? Начали с того, что некоторые силы страстно желают, чтобы вы покинули свой пост. Подробности можно, Ольга? Начни, наверное, ты. До момента, когда увидела меня в комнате. Дальнейшую историю расскажу сам. Саш, рассказывать все, все, что касается похищения. Как мы выбрались, и кто помог потом, оставь мне. Сначала Ольга, потом и я рассказали свои истории, не упустив и того факта, кого из нападавших смогла опознать Ольга». Романов слушал внимательно, пару раз перебив для уточнения, но все же больше молчал, хотя ходящие на скулах желваки описывали его состояние как граничащее с бешенством. «Как вы смогли незамеченными выбраться, пройти через посты, не расскажете. Как говорили древние, во многой мудрости много печали. Цитируете Библию? Похвально. Ответ принимается», — мужчина кивнул. «Что ж, если не все, многое, что творится в последнее время вокруг меня, стало чуть понятнее. Спасибо, что поделились. Наверное, пришла пора показать особо зарвавшимся деятелям их место». «Да, а что за история, когда на машину службы наблюдения напали неизвестные? Кто это был?» «Посторонние люди, которые за малую денежку дали нам возможность незамеченными пройти к себе домой, и потом прямо на месте стать невидимыми», — усмехнулся император. «Так мы знали, кто это был», — Ольга ответила улыбкой на улыбку. «Мы ж не спрашивали, как их зовут. Люди сделали доброе дело и, кажется, сами от содеянного получили удовольствие. Меня частности не особо интересуют. Забыли. Александр, может Ольге на время покинуть этот дом? Знаю, не дашь ее в обиду, но ты ведь один. Подумай. Отец, я останусь здесь. Это мое окончательное слово. Только, если можно, нет, не надо. Сами справимся. Может, охрану, которая нас, при удобном случае, положит». «Нет, государь, я не настолько наивен, чтобы доверить незнакомым людям свою жизнь. В нынешнее время не стоит доверять даже старым друзьям, когда на кону стоят большие ставки. Говорить о пешках, когда возникает вопрос к ферзям. Что ж, благодарю за кофе и за беседу, Александр Николаевич. Вам особая благодарность за дочь, не сочтите за наглость. Верните, пожалуйста, мою обувь и то, что у меня изъяли. Без вопросов. Минуту». Через пару минут поставил перед императором тарелку с фонами и мелочью, а обувь оставил в коридоре. «Ваши ботинки у выхода». Вскоре мы остались в доме одни, а через десяток минут и на улице неторопливо прохаживающая со стороны в сторону толпа заметно поредела, хозяин удалился. «Знаешь, что меня удивило? Я вернулся на кухню. Твой папенька ни дочь на прощание не поцеловал, ни мне руки не подал. Забыл правила элементарной вежливости или продемонстрировал? Настолько он расстроен. А вообще, довольно странный визит, не находишь? У меня сложилось стойкое впечатление, что все то, что мы рассказали, он, без деталей, в общем-то уже знал». «Может быть и знал», — Ольга сидела сама не своя, поникшая и, вместе с тем, какая-то взъерошенная. «Саш, а пойдем в тир? Надо отвлечься. Предложение принимается, только недолго. Нам еще готовиться к завтрашней встрече. Успеем». Я заканчивал мыть посуду после завтрака, когда зазвучала мелодия домофона. «Оля, подойдешь? Карета подана. Лошади копытами роют асфальт у порога вашего дома». В трубке домофона звенел веселый голос Евгения, начальника службы безопасности Разумовских. «Готовы к поездке? Через 5 минут будем внизу. Вы прибыли ранее обозначенного срока. Не торопитесь, мы подождем». «Саш, идем?» — Ольга клацнула кнопкой, вешая трубку на место. «Да, заканчиваю». Через несколько минут, нырнув в теплое нутро бронированного лимузина, в сопровождении двух внедорожников охраны, поехали в гости. «Как вам новости?» Мужчина, что их встречал, обернулся с переднего сиденья. «В курсе, что происходит в стране?» «Если честно, нет, по предварительной договоренности, с Евгением разговаривала девушка, а я сидел, не выспавшийся, пытаясь собрать мысли в кучку. За газетами еще не спускались, радио и видео не включали. Расскажите, почему нет?» «Если в двух словах, руководство страны вспомнило о своем долге перед людьми и стало резко закручивать гайки. В 6 посольствах и консульствах, скажем так, нелояльных к нам стран, в срочном порядке готовится к незапланированному отъезду чуть ли не в полном составе. С утра по телевидению одна за другой идут передачи с предоставлением документальной съемки, что за бугорные деятели здесь готовили чуть ли не государственный переворот. Мне сообщили, что идут повальные аресты информаторов и различных деятелей, кто позволил себе слишком открыто говорить гадости о стране, в которой живут. Уже закрыли несколько частных радиостанций и телеканалов. Прошла информация, что и некоторые печатные издательства получили предписание о временном запрете деятельности. В общем, жизнь в стране кипит, но для меня было более значимым, когда услышал о роспуске Госсовета, а затем о задержании нескольких знаковых персон. В том числе задержали и министра внутренних дел. Более того, позвонил недавно знакомый человечек, сообщил, что и в Министерстве безопасности проходят аресты. «Вас подобное радует?» Я отвлекся от мыслей, невольно слушая голос, который в данную минуту мне мешал настроиться на предстоящий разговор. «Знаете, скажу честно, да, рад безмерно, потому что тех, кого арестовали, а я их знал, откровенные вредители, если не предатели страны, тот же Скоробогатов. Разные о нем ходили слухи, но то, что министр внутренних дел в последнее время стал играть свою игру, уже было не скрыть. Он даже боевые отряды готовил, где руководителями ставил своих приближенных. Думаете, готовил переворот, скорее захват власти силовым путем. Мирным путем у него ничего бы получилось. Должность руководителя страны выборная и до очередных этих самых выборов еще не один год. Думаю, у кого-то за рубежом подгорело и оттуда дали указание срочно активизироваться. Считайте, наше похищение из того же сценария, именно. Что касается ваших приключений, Евгений, увидев лицо Ольги, сразу извинился и стал более серьезным. Простите, Ольга Сиратовна, за двусмысленность моей фразы. Не хотел вас обидеть, тем более задеть. Понимаю, что вы испытали за время, что провели в неволе. Скажу только, что мы совсем немного не успели прийти к вам на помощь. Приехали к дому вслед за группой зачистки. Глава распорядился, чтобы мы в целях вашей безопасности присматривали за домом Александра Николаевича, и когда мои люди стали свидетелями его похищения, решили проследить. Простите, Александр Николаевич, но в тот момент недалеко от вас был всего один мой человек, и помешать он никак не мог. Чуть позже выяснилось, что и вас, Ольга Сиратовна, похитили. Тут мы уже стали действовать. Опытных специалистов у меня в городе слишком мало, поэтому когда те прибыли, тут и... Спасибо вам говорить ни за что, согласитесь, Ольга держала лицо, умница. Уколола тогда и туда, куда было надо. И Евгений это понял, его лицо на миг потеряло веселость. Но только на миг. Так я и не прошу благодарности, потому что по факту мы не смогли вам помочь, вы сами освободиться. Не расскажете как? Это наши маленькие семейные тайны. Ольга незаметно ткнула меня в бок кулачком, и я не стал влезать с опровержениями. Надо понимать, у девушки была в голове мысль, как себя вести дальше и как все потом преподнести окружающим. Семейные, безопасник вновь споткнулся, на этот раз лицо его приобрело более серьезный вид. Вы, не мы, Александр, те, кто входит в ближний круг князя, так или иначе становятся членами его семьи, хотя бы на время выполнения служебных обязанностей. Или у вас, Разумовских, дела обстоят иначе. Насколько знаю, каждый, кто работает на род, приносит вассальную клятву и подписывает кучу обязательств. Я ошиблась? Нет, все так и есть. Простите, я подумал, что вы, мужчина замолчал, придумывая, как затушевать свою промашку. А последняя фраза была явно лишней. Оля, ты его хорошо поставила на место, а то разговорился человек, забыв о границах дозволенного. Подожди, я еще не закончила. Продолжение следует. Мысли Ольги были полны сарказма и почему-то злости конкретно в адрес Евгения. Вы уж, пожалуйста, Оставьте свои мысли при себе. Зачем на пустом месте провоцировать конфликт? Мужчина, как показалось, окончательно растерялся. Не впопад сказанной фразой Ольга воспользовалась на все 100%. Фактически загнала мужчину в угол. «Простите, я не желал никого из вас обидеть, тем более оскорбить. Я лишь хотел уточнить, являемся ли мы любовниками, немного ли на себя берете, Евгений, Ольга Сиратовна. Зачем вы так?» Мужчина выглядел совсем уж жалко. Он успел просчитать все возможные варианты и понял, что одно слово, сказанное Ольгой главе рода, и ему вспомнит все предыдущие промахи. «Я совсем не это имел в виду». Оля нагнулась и что-то шепнула Евгению в ухо, а я совершенно случайно поймал в зеркале заднего вида выражение лица водителя. По злой ухмылке стало понятно, что начальника службы безопасности подчиненные, мягко говоря, не любит и состоявшийся разговор достигнет нужной ушей в самое ближайшее время. К счастью, мы уже въехали в поместье и, сделав полукруг по двору, машина остановилась у входа в самый настоящий дворец. Да, новодел. Да, подобного сооружения я в своем мире не припомню, но величественное трехэтажное здание чем-то напоминало Шереметьевский дворец на Фонтанке. Неплохой ухоженный сад, но сейчас, несмотря на аномально теплую ноябрьскую погоду, с большинства деревьев и кустов листва облетело. Невольно вспомнилось о крае дерева, на котором мы несколько часов кряду просидели с Ольгой. Повезло, нечего сказать. Не то что березы и тополя, которые росли здесь, хоть и высокие, но без листвы казались куцами. Соблюдая все правила этикета у входа в кабинет на втором этаже, нас встретил сам глава рода и представил трех мужчин среднего возраста, которые были приглашены с его стороны для принятия решения по предложенному бизнес-проекту. Представить представили, но их имена тут же вылетели из головы. Зачем запоминать, как зовут людей, с которыми мы, скорее всего, если и пересечемся, то в лучшем случае еще раз. Когда все расселись, наученные еще тем земным горьким опытом, предупредил, если мои идеи или озвученный проект найдет свое воплощение без упоминания моего имени, последуют судебные разбирательства. Смешно, но двое из трех приглашенных невольно взглянули на главу, ожидая его реакции. Наверное, подобный вариант рассматривался до нашей встречи. Добил присутствующих тем, что попросил всех оставить свои автографы на последнем листе презентации, где оговаривалось, что нарушение интеллектуальной собственности влечет уголовное наказание. Не понравилось такое, видел. Тем не менее глава, Георгий Алексеевич, оставил свой автограф первым. Остальным ничего не оставалось делать, как последовать примеру начальника. Жаль, конечно, что не было времени нормально подготовиться и предоставить наглядные финансовые выкладки, но и то, что предложил, на присутствующих произвело впечатление. Я говорил приблизительно полчаса, а далее последовал час непрерывных ответов на вопросы, которыми из меня пытались выудить всевозможные детали. Старик большей частью молчал, изредка пряча улыбку, когда мне задавали особенно каверзные вопросы, но те ведь не знали, что я преодолел на первоначальном пути столько ошибок, что сейчас все уже казалось простым и логичным. Когда основной шквал вопросов спал, глава рода по очереди спросил своих советников, как им подобное предложение, и я совсем не ожидал, что все трое выскажутся против. Да, зубры в финансах и торговле посчитали мой проект нерентабельным, потому что я изначально акцентировал внимание, что основная прибыль придет не за счет фактической надбавки к продукту, а за счет оборота. Одно из разговора запомнилось, когда мне задали вопрос, какой продавец добровольно решится снизить цену на свою продукцию, скажем, на 5%, за счет чего и будет функционировать новое предприятие. Сомневаетесь, что на такое кто-то согласятся? Мне было смешно рассказывать опытным купцам и торгашам основы оптовой торговли. Уверен, все они и сами не хуже меня знали, но вот поймать на мелочах, это хлебом не корми. 90% торгашей, а я именно так называю тех, кто накручивает на товар безумные проценты, действительно не согласятся, но здесь есть одно огромное «но». Не стоит забывать, что речь идет о продуктах, а это, в большей степени скоропортящийся товар. Ответ лежит на поверхности. Какой купит товар? Свежий или залежалый? Все ответят, свежий. А если из 100 торговцев только один единственный будет работать от оборота, продавая, к примеру, не 100 килограммов мяса в месяц, а пару тысяч, и свою накрутку сделает не 25%, как у всех, а 20%, так его остальные с рынка выдавит. Кому нужна подобная конкуренция? буркнул один из присутствующих. «А зачем покупать товар с рынка? Здесь нет торговых баз, оптовиков, или вы станете утверждать, что все торговцы на рынке торгуют товаром, выращенным ими самим? Зелень, овощи, фрукты, может быть, хотя могу поставить на кон личное состояние, что это не так. Единичные продавцы, никак не подавляющее большинство. Кто мешает выйти на базы, на пекарни, на рестораны? В конце концов, можно заинтересовать конкретных людей, чтобы нашему предприятию отдавали предпочтение. Взятки давать, вы в свое уме предлагать подобное?» — вскинулся другой специалист. «Кто говорит о взятках? Если только вы. Я подразумевал, что любого нужного человека можно заинтересовать в сотрудничестве. Уверен, для вас подобное далеко не в новинку, так что не надо здесь и сейчас демонстрировать свою честность и праведность. В общем, более пикировались, чем говорили по существу, но мне больше понравился последний из Святой Троицы, который, сказав «нет», тем не менее, попросил оставить документы и финансовые выкладки для более детального анализа. Я оставил, забрав лишь последний лист с подписями присутствующих. Когда советники главы покинули кабинет, а нам принесли свежезаваренный чай и тарелку со свежайшими пирожными, я понял, как попал. Взгляд Ольги был подобен взгляду орла на зайца. «Это моя добыча. Все съем, ни с кем не поделюсь». Старик смотрел на девушку с улыбкой, пододвинул ближе к ней блюдо и предложил угощаться, а мне вот такой возможности, увы, не предоставил. «Александр, вы, вижу, расстроились решением моих советников. Если честно, скорее нет, чем да. Я предвидел подобный результат, увидев недоумение на лице собеседника», — пояснил. «По старым рельсам ездить спокойнее, можно даже с закрытыми глазами, знаешь заранее, какой будет результат. Оставить поезд на новый путь — это всегда волнительно, вдруг, где впереди ямы или ухабы». «Вы поэт», — улыбнулся глава. «Скажите мне, только честно, предложенная вами система работает?» Старик явно знал обо мне больше, чем было сказано, но откуда? Отец Разумовских не оставил никаких подсказок, а я открываться не желал. Не вдаваясь в подробности, скажу, что да, аналоги предложенного вам предприятия работают более чем успешно, только есть два нюанса. Первый, наиболее важный, это представление нового магазина в системе «Лабиринт». Сами понимаете, бумажные рекламные буклеты могут сгодиться лишь на первое время, когда ассортимент товаров будет состоять, скажем, из сотни наименований, а потом, и вновь вернусь к тому, с чего начал, цены могут меняться практически каждый день и, используя лишь бумажную продукцию, можно дискредитировать магазин. Ладно, цена упадет, а если вырастет, работать себе в убыток — это, простите, нонсенс. Не надо мне объяснять тонкости торговли в сети. Удивитесь, но я более-менее представляю, как работать с подобной информацией. И то, что вы говорите о рекламе, это понятно, первый шаг. Александр, но ведь кроме продуктов, есть и другие направления. К примеру, одежда. Здесь намного больше нюансов. Если вы о примерке и о размерах, то почему, скажем, курьеру взять с собой не один размер одежды, а три, тот, что был заказан, плюс один на размер меньше и один больше? Вряд ли женщина, заказавшая наряд, может настолько ошибаться. Подобное можно осуществить и с обувью. Тому человеку, который осуществляет доставку, вручить большой рюкзак за спину и направить по одному-двум адресам. Возвращается на базу, рассчитывается, сдает нереализованный товар и получает другой адрес с другим рюкзаком. Вы считаете, те 5-7% от розничной цены себя окупит? Там же будет задействована масса людей. Георгий Алексеевич, так зачем отталкиваться от розничной цены? Надо выходить на производителей, в крайнем случае, на оптовиков. В таком случае я стану врагом розничным магазинам. Они меня живьем сожрут. Нет, среди населения всегда сохранится та часть, которая долгое время будут лично ходить по магазинам и выбирать то, что на их взгляд им подойдет. Также будут продолжать торговаться на рынке из-за копейки и в магазинах перебирать кучу нарядов, чтобы в итоге ничего не купить. А знаете, что самое интересное? Те, кто выберет себе наряд в магазине, будут знать точно, что им надо, и, увидев подобное в сети, но уже по меньшей цене, выберут вас. Интересное суждение, не лишено логики, старик задумался. Ладно, меня вы убедили. Попробуем. Теперь остался один, но, на мой взгляд, самый щекотливый вопрос. Что вы лично желаете получить от нашего совместного проекта? 0,1% от прибыли. Подчеркиваю, не от оборота и цены, а от чистой прибыли. Глава рода посмотрел на меня с недоумением. Ну не мог он так быстро посчитать, что моя доля в итоге выльется в более чем приличную сумму. Главное, чтобы потом не стали опротестовывать договор. Но сейчас надо было додавить. Георгий Алексеевич, так на большее претендовать, ничем не вкладываясь и не рискуя, с моей стороны будет выглядеть нагло. Я даже предлагаю, чтобы мою долю, скажем, в течение полугода, вообще мне не выплачивали, а пускали в оборот. Ведь по-настоящему предприятие заработает и начнет приносить существенную прибыль как раз спустя полгода, когда будет налажена работа и появится постоянная клиентура. И не надо замахиваться сразу на весь город. Начните с одного района. Двух. Вы имеете в виду округов? Старик посмотрел на меня с вопросом. Ну да, прошу прощения, оговорился. И понятно почему. Вы же не сами придумали эту систему. Глава усмехнулся. Взяли за основу Италию, ведь там развозили пиццу по домам. Я вздохнул с облегчением. Старик, сам того не желая, дал подсказку. Не только Италия. Многие страны Старой Европы нанимают службу доставки, что привезти на адрес заказанные из ресторана продукты. И не только продукты. Я же предлагаю, если не совместить в одном предприятии несколько подразделений, то хотя бы под одним крылом. Ну, хорошо. Мое принципиальное согласие вы уже получили. Только прошу, если возникнут вопросы, поделиться опытом, чтобы мои люди смогли быстрее отладить работу. В любое время по предварительному звонку. Хорошо. А теперь не расскажете, во что вы ввязались в очередной раз. Увидев выражение на моем лице, старик поправился. До меня дошла информация, что вас двоих с разницей в 4 часа похитили в разных концах города. Вечером следующего дня вас двоих уже зафиксировали у входа в собственный дом. Подробностей не прошу, но что от вас хотели? Какие были выдвинуты требования? Что им вообще нужно было от вас? Глава 10. Вернулись домой усталыми. Старик нас вывернул наизнанку, по несколько раз переспрашивая каждое слово из того, что говорили похитители. Через некоторое время Георгий Алексеевич с моего позволения пригласил начальника службы безопасности, Евгения, и пришлось вновь рассказывать все сначала. Один раз только чуть не прокололись, когда с безразличным выражением на лице глава задал вопрос, где мы находились столь длительное время, к тому же имели возможность наблюдать за тем, что происходило вокруг здания, откуда сумели сбежать. Хорошо еще не спросили, каким образом. Ольга, не подумав, сказала правду, сидели высоко на дереве, чтобы нас не обнаружили. На дереве, переспросил старик, и тут уже я нарисовал более-менее правдоподобную картину. А куда нам было деваться? Едва успели забраться на дерево, как из здания выбежали охранники, стали озираться по сторонам. Если бы продолжали бежать дальше по улице, нас бы заметили и догнали. А так поднялись с нижних веток повыше и сидели как белки, наблюдая за происходящим. Глава с Евгением переглянулись и, как показалось, мои слова проверят в самое ближайшее время, хоть во вранье сразу не обвинили, и то хорошо. Холодно же на улице. Замерзли, поди, старик смотрел не на меня, на Ольгу, чем я и воспользовался, перевернув все в шутку. С Ольгой Сиратовной можно сидеть сколько угодно долго, печки не надо, она девушка вспыльчивая. Вначале вообще выразила нежелание сидеть рядом на одной ветке, а когда чуть замерзла, поняла, что вместе теплее, чем поодиночке. Правда, получил потом пару раз по физиономии, когда мои руки оказывались не там, где положено. Так не специально делал, держал ее, чтобы не упала. В следующий раз, когда вы, Александр Николаевич, вновь будете рассказывать, как я сидела у вас на коленях, не удивляйтесь и обижайтесь, если вновь получите по лицу за столь необдуманные слова. И Ольга хорошенько меня приложила рукой по щеке. Честно говоря, не ожидал столь звонкой оплеухи, но девушка, надо сказать, была вправе такое сделать, и правда, слишком уж я разоткровенничался при посторонних. Простите, Ольга Сиратовна, я без злого умысла, буркнул и уткнулся в чашку с чаем, который давным-давно остыл. Глянул на блюдо, правда, руку еще не протянул, там, где лежали пирожные, уже было пусто. Эта сладкоежка съела подчистую, что было предназначено для 3 взрослых людей, и как только не слиплась, ни одной штучки не оставила, чтобы попробовать. Эгоистка. Злость взяла, в то же время стало смешно. Ольга, хоть и взрослая, а внутри себя, сущий ребенок, глянул на мужчин, те, не скрывая, улыбались. и не столь за пощечину, а, видимо, заметили мою реакцию на пустую тарелку. И тут глава не упустил возможности уже поддеть мою спутницу. «Александр Николаевич, не расстраивайтесь, что Ольга Сиратовна уничтожила все сладости. Распоряжусь, чтобы лично вам, когда поедете обратно, выделили индивидуальную порцию. Только держите подарок крепче, чтобы по дороге не отняли. Здесь уж я помочь не смогу. Спасибо. Спрячусь в потайном уголке, запрусь на все засовы и схрумкаю в одиночку. Не слипнется?» Ольга покраснела от гнева, а может от смеха. «У вас же несли. Все, молчу. Не хочу вновь получить по лицу за необдуманные слова». Посмеялись от души, а вскоре распрощались с хозяевами и нас под охраной на том же бронированном лимузине довезли до дома. Надо отдать должное, телохранители Разумовских отработали на совесть, осмотрели лестницу и прикрывали подопечных до момента, когда мы закроем за собой дверь. И тут же, в прихожей, едва щелкнул замок, на моей шее повисла Ольга, в полном смысле слова, даже ноги подтянула. «Саш, я устала. Думаешь, мне легко было, в отличие от некоторых, которые...» «Да ладно тебе», — девушка чмокнула меня и погладила по щеке. «Прости, что пришлось ударить, но ты сам виноват, при посторонних заявлять, что незамужняя девушка сидела несколько часов кряду у тебя на коленях. За такое любой мужчина из семьи девушки мог бы тебя вызвать на дуэль. Это неслыханно, неужели не понял?» «Понял только тогда, когда меня огрела своей далеко не легкой ручкой. К тому же сил не пожалела, от души вмазала. Так фальшь сразу бы увидели. Прости, Саш, я тебя очень прошу». И тут я заметил, что Ольга, хрюндель, вымаливая у меня прощение, все время смотрит на пакет, в котором была коробка с пирожными. «Вот, значит, для чего все это представление?» «Не дам», — отрезал и, оторвав от себя Ольгу, стал снимать плащ. «Что не дашь?» — переспросила девушка, заглядывая в мои глаза. «Ничего не дам, вообще ничего. Ужин, кстати, кто сегодня готовит? Некоторые сыты им, понимаю, есть не особо хочется, а другие, кто просидели полдня над одной чашкой чая, очень даже проголодались. Так завтрак я делала, забыл, поэтому ужин, как и договаривались, на тебе», — усмехнулась Ольга. «Или надеялся, что я забыла?» «Нет, Оля, надеялся, не что забыла, а что сегодня мне поможешь». «Ну да ладно, не в первый. Зачем ты так?» — подруга осуждающе помотала головой и пошла на кухню. «Я сама хотела тебе предложить помощь, ведь вижу, что устал. Тогда вместе, только сначала в душ, а то я первая», — прозвучало уже из коридора, и мне ничего не оставалось делать, как идти в спальню переодеваться в домашнее, затем на кухню. Ждать, когда выйдет Ольга, было гиблым делом. Там одна коса чего стоила: пока расплетет, пока вымоет, пока высушит и снова заплетет, а голову она мыла тщательно и чуть ли не каждый день. «Интересно, что происходит, когда я сдвигаю книги?» Я после ужина забрался с ногами в кресло и по привычке уперся взглядом в шкаф, который меня манил своей таинственностью, а Ольга, сидя на диване, листала свежие газеты. «Я ведь тщательно осмотрел шкаф. Там нет ни веревочек, привязанных к книгам, никаких пластин, которые могут реагировать, когда я выдвигаю или задвигаю те или иные книги. И полки закреплены намертво, они не могут реагировать на вес. Тешка по моей просьбе осмотрел шкафы, в них нет никакой электроники». «Тогда в чем причина, почему у отца все работало, а у меня нет?» — говорил больше для себя, рассуждая вслух, не ожидал, что мне ответит. «А ты не думал, что для папы сам процесс сдвигания книг по полкам не играл ни малейшего значения, что было воздействие совсем другого уровня, а книги были призваны отвлечь твое внимание? Упс, а с этой стороны я к проблеме не подходил. Получается, отец тогда, зная о моей зрительной памяти, специально отвлекал внимание, или он за то время, как занимался книгами, создавал прокол в пространстве? Может быть такое? Вполне, но есть одно маленькое «но», которое я не упускал из вида. С выдвижением последней книги шкаф отодвинулся о стены ровно настолько, что мы вдвоем смогли пройти через вполне привычный дверной проем. Я много раз потом заглядывал за шкаф, обычные обои без признака спрятанного за ними прохода. Никакого либо шва, ни самой тонкой линии, где мог быть проход, я не обнаружил. Значит, тот образовывался по... Стоп, как говорил Творец: проход, дверь, лаз, как угодно можно обозвать, суть от этого не меняется, существует одновременно в нескольких пластах реальности, или нескольких мирах одновременно, и его материальная составляющая фактически никуда не девалась. Малая часть здесь, остальная в другом месте, а не может ли быть, что и здесь подобная конструкция? Шкаф с книгами, которые, взаимодействуя между собой, вызывают в этот реальный мир некий механизм для открытия двери. Ведь было сказано, и я это помню точно, что действующий проход в этой квартире как бы не единственный между двумя мирами, а остальные не работают или вообще исчезли. Творец, а скажи мне, будь добр, проход в этой комнате имеет некие механизмы, скрытые от посторонних глаз, скажем, в иных измерениях, механизма как такового нет. Есть только прости, для человека, который не закончил обучение, информация недоступна. Как же ты мне осточертел со своим процессом обучения? Я чувствовал, что близок к отгадке и тут такой облом. Сколько нам еще заниматься? Месяц, год, век, пока не пройдете полный курс и не сможете самостоятельно совершить переход в другой мир, остальные двери для вас двоих будут закрыты. Подожди, я уловил в словах Творца некую недосказанность. Ты сказал в другой мир, но имел в виду не мой, я не ошибся, вы должны сдать экзамен на самостоятельность. Перед кем сдать экзамен? Подожди, ты сказал экзамен на самостоятельность. Это подразумевает, что далее мы будем действовать вдвоем, без твоей помощи. А ты куда денешься, развоплотишься или вновь станешь хранителем медальона? На какое-то время необходимо будет вернуться к моим создателям. Не только у вас, у меня тоже есть прямые обязанности, следует представить отчет, что произошло за период моей активной деятельности. Ну да, конечно, просмотрит твои логи, память, потом отформатируют и зальют обновленную программу, чтобы ты вновь энное количество времени верой и правдой служил избранным людям. Знаешь, а мне тебя искренне жаль, Творец. С одной стороны в тебе много человечного, с другой – исключительно машинное мышление. А ты до, ты пытаешься меня спровоцировать на эмоции, Творец, который сейчас висел в воздухе посреди кабинета, заметно утратил концентрацию свечения. Не получится. Да, я машина, но умная машина, которая способна читать человеческие мысли напрямую, не ожидая, когда твой речевой аппарат преобразует их в слова, и я улавливаю, что твои слова являются, по сути, провокацией. Ты стремишься меня запутать с целью узнать, как работает переход в твой мир, но я уже сказал, до окончания обучения ты не сможешь отсюда сбежать. Более того, ты будешь, как и твой отец, снова и снова возвращаться в этот мир, потому что только здесь сможешь чувствовать себя молодым, сильным и счастливым. Хочешь сказать, что вернувшись в свой мир, снова обрету прежний возраст? Не сразу, но в течение полугода вновь вернешь то, от чего здесь смог избавиться. Скажи, Алекс, ты вновь хочешь стать 50-летним, а об Ольге подумал, как она, молодая и красивая девушка, будет себя чувствовать рядом со стариком? А ты за меня не думай, раздался звенящий голос со стороны дивана. Если буду чувствовать, что меня любит, то совсем не важно, какая между нами будет возрастная разница. Это поспешно сказанные слова неумной девушки. Извини, Ольга, было тебе лучшего мнения. Творец, как по мне, сейчас Ольге уже откровенно нахамил. Пернатый, а немного ли ты на себя берешь? Ольга медленно поднялась с дивана и сделала шаг по направлению к висящей в воздухе фигуре. Ты, машина, будешь мне читать нотации и учить, как жить? Не кажется, что твои нравоучения, да и стиль, манера разговора вышли за рамки дозволенного? Не забывай, синтезированное существо, что ты самой являешься псевдожизнью. Я не забываю об этом ни на секунду, потому что в моей базовой программе заложено. Заткнись и исчезни. Я не сдержался, уже откровенно психанул. Исчезни из кабинета. И еще, запрещаю тебе приближаться к нам в течение дня. Тебе место пребывания уже указали, там и будь добр находиться постоянно. Алекс, мне необходимо находиться рядом с тобой, чтобы иметь возможность пополнять свою энергетическую составляющую. Машина, ты вновь лжешь. В прошлый раз, в Междумирье, когда твоя программа дала критический сбой и батарейка полностью разрядилась, что сделал? Попросту исчез в иных слоях реальности, а вернулся назад с уже полным зарядом. Это была экстренная ситуация, которая потребовала. Закончили прения. Если я сказал нет, значит, нет. Раз ты счел вправе осуждать живого человека и навязывать свое мнение, которое, в общем-то, никого из нас не интересует, учись жить, в смысле функционировать, автономно. Коль не желаешь нам помогать, Мы отвечаем тебе тем же, исчезни. Ну, Саш, помнишь мужчину из группы, что приехала на зачистку? Полковник из контрразведки? Ну да, Николай Сардин. В газете написали, что тот застрелился в своем кабинете, когда узнал, что его арестуют. Боже, Ольга замолчала, а я обернулся и увидел ее огромные глаза, наполняющиеся слезами. Что такое, Оля? Что случилось? Димка погиб. Младший брат. Скомканная газета упала на пол. Я поднял и на развороте прочел, что утром было совершено покушение на члена семьи императора. Погибли трое телохранителей и Дмитрий Романов, сын государя. Нападавшие, трое боевиков, были уничтожены на месте ответным огнем охраны. Сразу в голове мелькнула мысль, а почему Разумовские ни словом не обмолвились? Сел рядом с рыдающей Ольгой, обнял, прижал к себе. Попытался успокоить, но куда там. Подруга вцепилась в меня как клещ и стала дергать из стороны в сторону, что-то бормоча под нос. Я ничего не понимал из того, что она говорила, только отдельные слова: «Не отдам, мой и единственный». «Оля, приди в себя, ты меня пугаешь». На меня уставились безумные глаза, а потом Ольга схватила мою голову обеими руками и стала покрывать поцелуями лицо. «Сашенька, Саша, любимый, единственный, я тебя никому не отдам, никому». Я, если честно, перепугался. То, что у девушки снесло крышу от новостей, уже понял, но что сейчас происходило в ее душе, это было страшно. Страшно от того, что я чувствовал. Ольга боялась за меня, как мать боится потерять ребенка. В ее душе царил какой-то животный ужас. Попытался вырваться, но куда там. Девушка вцепилась в меня мертвой хваткой, и разорвать ее объятия так и не смог. Пришлось подхватить на руки и отнести на кухню. Там чуть ли не силой напоил ее водой, но девушка ничуть не успокоилась. Пришлось возвращаться в кабинет и применить тяжелую артиллерию, налил грамм 100 водки и заставил залпом выпить. Последовавшая реакция была ожидаемой, девушка через пару минут обмякла, отпустила мою изорванную в клочья рубашку и, свернувшись клубком на диване, стала в голос рыдать. И только через, наверное, полчаса, может чуть меньше, я смог увидеть в ее глазах проблески разума. «Ты меня очень напугала, Оля». Я, не переставая, гладил девушку по голове, по спине. «У тебя был психический срыв, малыш, это ненормально. Подобное ни в какие рамки не лезет, знаю. Прости, Саша, я ведь только с тобой могу расслабиться, хотя зря это сделала. Думаешь, я психопатка? Хотя чего спрашиваю, когда у нас накануне был на эту тему разговор? Я не больна психически, говорю тебе честно. Просто Димка, он был моим братом, родным братом от одной матери, не от Виктории, нынешней жены отца. Мама и умерла, когда рожала Диму. Кровотечение, ее не смогли спасти. И сейчас я осталась одна. Ты не знал, потому что я не рассказывала, но мы с братом тайно от всех родственников постоянно встречались, несмотря на категорический запрет. Он раньше здесь часто бывал, и папа к нему относился очень хорошо. Твой и мой папа. Прости, я, наверное, вновь коснулась запретной темы, но говорю как есть. Оль, я ведь не запрещаю тебе называть своего отца и твоим. Раз он тебя вырастил, воспитал и считал своим ребенком, почему я могу быть против? Давай эту тему более не поднимать. Хорошо, я ведь не раз обращал внимание, что Александра Валентиновича Романова ты чаще называешь императором и намного реже отцом, но ни разу не назвала папой. Прости, малыш, получается, у твоего родного отца были две жены, с первой он развелся, когда встретил мою маму, а позже, когда она умерла, вернулся к той, прежней. Статус, знаешь ли, не позволял ему оставаться вдовцом. К тому же с младшим сыном у отца сложились неплохие взаимоотношения, а вот старший, Владимир, копия государя. Даже голоса похожи, не то, что внешне. Димка, Димочка, ну как же так, почему именно тебя, не Володьку? Не нужно говорить подобное, Оля. Я поднялся с дивана, с осуждением глядя на зареванную девушку. Твой старший брат не виноват, что остался жив. Прошу, лучше помолчи. Да, Саша, ты прав. Ты всегда прав. А я вот, дура безмозглая, живу не умом, а сердцем, эмоциями. И как всегда потом жалею о сказанных словах. Прошу тебя только, хоть ты не осуждай, не буду. Мне, в этот момент на столе зазвенел телефон. Мой, не Ольги, который принес Романов, когда был в гостях, взамен утерянного. Непростой такой фончик, навороченный, с гербом России на задней крышке и под номером 5 и гравировкой с указанием фамилии, имени и отчества владелицы. Я, помнится, еще раз прошелся по этому поводу, потому что Ольга продолжала себя позиционировать сторонним человеком, не относящимся к императорской фамилии, да и цифра 5 по старшинству не подходила, если только по значимости в семье, ставя Ольгу на последнее место. «Слушаю», — ответил, увидев на экране, кто меня набрал. «Как она?» В трубке послышался голос смертельно уставшего человека, к тому же раздавленного горем от потери сына. «Мы недавно вернулись домой. Утром газеты не читали и новости не слышали, а тут была истерика, но сейчас вроде успокоилась. Мои искренние соболезнования. Я не услышал, что мне ответили, потому что телефон неожиданно был вырван из рук Ольги монотонным, безжизненным голосом, выставив перед собой руку, чтобы я не смог забрать телефон. Стало нет, она не разговаривала, она. Это ты убил Диму, отец. Ты его приговорил своими действиями, отношением. Скажешь, нет, ответь тогда, почему Владимир не пострадал? Потому, что был рядом с тобой под защитой гвардии. А кто тебе помешал вовремя забрать во дворец младшего сына? Не удивлюсь, если и твоя ненаглядная была рядом с тобой. Я никогда не прощу тебя, отец, за твой поступок тогда, когда фактически отрекся от меня. Зная точно, что я жива, не стал бороться за возвращение ребенка в семью, а многие годы наблюдал за мной со стороны. Да, я знаю точно, что ты был в курсе, где я и что со мной. Поэтому и приблизил к себе Николая Сергеевича. Что, я не права, и анализ ДНК был проведен только после моего совершеннолетия лишь для успокоения твоей совести. Ну как же, вот так случайно воссоединилась семья. Все красиво и празднично, все радуются и веселятся. Только обо мне ты хоть раз подумал, как я жила все эти годы? Я тебя ненавижу, отец. Сначала ты убил маму, зная заранее, что роды будут тяжелыми, отстранил опытных врачей и заставил маму рожать в каком-то захолустье, мотивируя, что там будет безопасно. Сейчас избавился от Димы, что, теперь я на очереди. Прошу, оставь меня и Сашу в покое. Забудь навсегда, что мы существуем. Поверь, так будет лучше для всех. Ольга замолчала и положила фон на стол, а сама забралась с ногами на диван и, обхватив колени руками, уткнулась в них лицом. Думал, Романов отключился, но нет, счетчик секунд разговора не остановился, пришлось брать фон в руку и попытаться снизить градус накала. Простите, не ожидал, что телефон окажется в руках Ольги. А что можно было сказать человеку, когда ему и так тяжело? Если слышали, Александр, что говорила дочь, она была не права. Не хочу и не буду оправдываться, не в моих правилах. Скажу одно, она видит лишь одну сторону жизни, а там многопланово. Скажу лишь, по только что полученной информации, на месте моего сына должны были быть другие, вы двое. О времени и месте похорон сообщу. Разговор прервался. Ты меня осуждаешь за сказанное, что не пожалела отца, а постаралась его добить. В тишине прозвучал вопрос, и только после длительной паузы девушка продолжила. Саша, я ведь о многом умолчала, не стала ему говорить, хотя и следовало бы. Я его в самом деле ненавижу за то, что он фактически обрек на смерть маму и за свою судьбу. Хотя, знаешь, в другой ситуации я ведь не могла бы узнать, что такое папина любовь, что такое забота о ребенке и как возможно, когда не родной человек ночи не спал, когда я болела, как переживал, когда я сдавал экзамены, как искренне радовался за меня, за мои успехи. Папа всегда говорил, что маленькое солнышко найдет свое счастье, только надо немного подождать. Я и ждала все эти годы. Хотел спросить, дождалась ли, но не стал. Ольга и без того сегодня была один оголенный нерв. Зачем добивать? Пойдем на кухню, чаю попьем. Я, может быть, тебе одну пироженку выделю, говорил, а сам смотрел на девушку, на ее реакцию. Смешно, но когда прозвучала пироженка, у нее, как у маленького песика, шевельнулись ушки. Скорее всего, попыталась улыбнуться. Что ж, уже неплохо. Вновь подхватил ее на руки и в какой раз удивился, насколько мало весит, несмотря на внешний вид. Мне было совсем не тяжело. Так, в скрюченном состоянии ее и принес. Аккуратно посадил на стул и включил чайник. Когда вода закипела, залил заварку водой и накрыл полотенцем. Достал из холодильника коробку и положил на тарелку 2 пирожных. Себе и ей. Не из жадности, а ради принципа. «Малыш, открывай глазки и давай пить чай». Ольга попросила нож и разрезала пирожные пополам, те были разными. «Прости, у Разумовских вела себя как последняя хрюша. Знаешь почему? Те десерты, что готовит их повар, считаются самыми вкусными в Петербурге. Я лишь слышала хвалебные отзывы, но никогда не пробовала, а тут такое богатство. Даже не поняла, как все исчезло с тарелки. Зато теперь знаю главную твою слабость, ты сладкоежка. Девушка тяжело вздохнула, но ничего не сказала и, положив себе на тарелку две половинки разных пирожных, чайной ложкой стала отламывать крохотные кусочки. Не сразу, но заметив, что я не ем, а смотрю на нее, смутилась. «А ты чего не ешь?» «Получаю удовольствие от того, что вижу, как ты наслаждаешься». Демонстративно отрезал ножом себе по крохотному кусочку и поочередно попробовал. Что можно сказать? Очень вкусное и необычное сочетание привкусов, но для меня это слишком сладко. Пододвинул свою тарелку к девушке. «Уничтожай. Хоть и вкусно, но для меня что очень соленое, что сладкое, ем через силу. Вот острое, это мое. Правда, можно?» Ольга сейчас воистину напоминала маленького ребенка. Моська, вымазанная в шоколадном креме и огромные сияющие глаза. Ей бы не косу сейчас, а две косички с белыми бантами, самое то. Если очень хочется, то можно. А вообще пора мыться и ложиться спать. Давай, доедай и в ванну. Я следом. Может сегодня не будем заниматься, может и не будем. Если у меня получится, прости, если у нас получится сделать то, что надо, просто надо попробовать. Какой ты молодец, Саш. Ольга, перевернувшись со спины на бок, погладила меня по щеке и нежно поцеловала. Спасибо тебе за понимание. Ну да, мы сегодня впервые сделали то, что от нас ожидали наши учителя, смогли сами, хочется надеяться, что без помощи Творца, переместиться в то странное место, где и проходило обучение. Сегодня здесь не было ни учителей, поэтому мы, оказавшись на берегу озера, сначала искупались, а потом свалились на песок, подставив тела под местное странное солнце. Как у нас получилось, они знали и не понимали до последнего, что делали. Просто безумно хотели оказаться именно здесь. Может, если бы так же захотели, оказались в другом месте, у меня в мире. Оль, а если, когда вернемся, попробуем сделать пробой в мой мир, заглянуть туда хоть на пару минут, чтобы... Давай попробуем, я за, только надо подготовиться, сам должен понимать, там нас могут ждать, не нас, меня, и давай не спорить и, тем более не ссориться, ты останешься дома, а я пробегу по квартире и сразу вернусь назад, обещаю. Саш, без меня ты туда не пойдешь, случись что, мы окажемся в разных мирах, а дальше, может ты и вздохнешь с облегчением, что наконец-то удалось избавиться от меня, а мне жизни без тебя нет, к сожалению, а может к радости, я это поняла, так что, моя половинка, перестал бы думать, как от меня сбежать. Оль, ты это серьезно? Повернувшись, посмотрел на девушку и улыбка сразу же сползла с моего лица, взгляд девушки выражал твердую решительность. Она не шутила. Оденем бронники, вооружимся и будем пробовать активировать проход. На предварительные эксперименты у нас время и возможности есть. Я о том, что говорила машина, мол, прежде необходимо осуществить пробный поход. Может, в таком случае не будем терять время? Прямо сейчас домой и потом. Рано вам бросаться с головой в омут, от леса донесся негромкий голос и мы, повернувшись, увидели подходящего неторопливой походкой незнакомого старика. Надеюсь, уже отдохнули и успокоились, мы вам не мешали, но время неумолимо идет, а впереди у вас двоих долгая жизнь, а будет ли она счастливой, зависит от того, чему вы научитесь. Значит, Творец, ты вновь нарушил, что тебе сказали, не лезть к нам со своими наставлениями. Старик рассмеялся. Того пернатого, которого вы называете Творцом, здесь в полном виде нет. Вы ему сами запретили находиться рядом, а нарушить запрет он права не имеет. Только я не он. Мы, восемь твоих предков, Алекс, точнее цифровых копий предков, имеем возможность существовать относительно автономно. Как, скажем, авианосец и самолеты. Тогда ответь на вопрос. Мы сами смогли совершить переход в это место, без помощи Творца, да, сегодня впервые, с чем могу и поздравить. Ваши организмы за последние дни синхронизировались и непредвиденная инициация ментальной связи между вами привела к стабилизации энергетических структур. В данный момент Творец анализирует, что произошло, но это дело не одного и не двух дней. Да, не представился, мое упущение. Называйте меня Сергеем. Ударение на первый слог. Я проведу с вами два занятия по теме, которая вам вроде уже знакома, Но кроме теории будем больше практиковаться. И эта тема, улыбнулась Ольга, история, старик прищурил глаз, окидывая взглядом лежащую девушку. Хорошо, пусть будет история, только в этой истории будете участвовать вы сами. Ольга, вам что ближе, исторические персонажи или современные? Современные. Тогда, скажем, время действий, сегодняшнее утро, место, улица Жуковского, дом 24, время событий 9 утра. Возможно, если покажете себя достойно, сможете повлиять на ход событий в реальности. Так там сегодня, что хотела сказать Ольга, я так и не узнал, потому что мы оказались в Петербурге, у входа в дом, где жила семья нынешнего императора. Первым делом оглядел себя, затем подругу. Одеты были однообразно, темно-серые, почти черные комбинезоны, берцы на толстой подошве, поверх легких бронежилетов разгрузка, пистолеты и, вдобавок ко всему, короткоствольное автоматическое оружие, почему-то с надетыми на стволы металлическими колпачками, еще и под пломбами. Точное время нападения в газете было указано, задал вопрос девушке, которая произошедшую с ней метаморфозу приняла с олимпийским спокойствием, около 9:30. Сейчас она механически подняла к глазам запястье руки, на которой красовались массивные часы, 9:15. «Мы у дома твоего брата, какие функции может выполнять наша двойка?» «Как поняла, Алекс, мы здесь вместо реальной двойки наружной охраны. Скоро подъедет машина для брата, которая отвезет, которая должна была его доставить в училище на Васильевском. Кто в машине? Водитель и охранник. Из квартиры выйдут брат и его телохранитель. Ты прочла в газете, что погибли брат, 3 охранника, а ответным огнем нападавшие, тоже 3, были уничтожены. Так посчитать, нас с охраной всего 5, не считая брата. 2 останутся в живых. Кто? Неважно кто. Главное, спасти брата. Неверный ответ. Теперь внимательно послушай, что скажу. Первое. Нам дали шанс изменить реальность и упускать его не имеем права. Второе. Если ты хоть на секунду начнешь своевольничать, мы с тобой расстанемся, потому что иметь рядом человека, которому не смогу доверять, смерти подобно. Делаешь только то и так, что скажу. Я подобные ситуации в жизни проходил и не раз, ты, нет, поэтому свое мнение можешь засунуть куда подальше. Сказанное мной принимаешь? Да, более чем. Вопросов нет, надеюсь, что нет. Последнее, малыш, это не сон, Оля, я чувствую своей 5-й точкой, что здесь мы можем погибнуть реально, и никто нас не спасет и не перетащит на пляж у лесного озера. Готово? Время? 9:25. Машина задерживается. По протоколу они уже должны быть на месте. Значит, в машине будет не охрана, а боевики. 2 из охраны уже в минусе. Встань сзади меня. Твой сектор, от 12 до 3. Знакомо? Да. От меня ни шагу в сторону. Я сделал шаг. Ты шаг. Я влево. Ты влево. Я вправо. Ты вправо. Твою ж колпачки с оружия долой. Оружие зарядить. Патрон дослать. Палец от спускового. Переводчик на одиночный. Принято. В этот момент сзади нас открылась дверь и оттуда выглянул сначала охранник, следом парень лет 18. Вышли во двор и встали как 2 столба, с недоумением глядя на нас. В дом, живо, скомандовала Ольга. Нападение на машину. Оля, ты, здесь, что случилось? Парень узнал сестру и сделал шаг вперед, чтобы в следующий момент быть схваченным за шкирку своим охранником. Отвечаешь за него головой, понял? Прошипела девушка. Обратно в квартиру, живо. Охранник успел затолкнуть подопечного в парадную, но сам замешкался. Поэтому пришлось, сделав пару шагов назад, прикрыть вход, но не учли, что из машины, которая влетела во двор с улицы, стали стрелять еще в движении прямо через переднее стекло, на колено. Огонь по водителю, я заметил, что охранник не захлопнул за собой дверь, то ли оставил для нас возможность заскочить в дом, то ли решил вернуться и помочь. Одним словом, урод. Через несколько дней я узнал, что был неправ, телохранитель погиб прямо там, в дверях, потратив последние секунды своей жизни на то, чтобы сообщить руководству о нападении. Как расстрелял магазин, даже не понял, но среди грохота все равно услышал, как сзади тихо ойкнула Ольга. «Куда?» — рявкнул, не оборачиваясь. Нога и вскользь по голове, правая рука тоже. «За меня уйди, прекрати стрелять», — опустил флажок режима огня на автомате и тупо, один за другим выпускал содержимое 2 рожков в сторону машины. О том, что она бронированная, сообразил не сразу, но тех 2, кто сидели на первом сиденье, мы уже положили, потому что лобового стекла в машине не было в помине, его выбили чем-то серьезным еще по дороге сюда. Но с заднего сиденья в нас продолжали стрелять и, судя по всему, там имелся большой запас боеприпасов, потому что огонь велся практически не переставая, с секундными перерывами на перезарядку. «Малыш, ты как?» Я отбросил в сторону пустой и подсоединил последний полный магазин. «Последний магазин. Перезаряди свой автомат и положи слева от меня. Держусь, но мутит. Кровь не остановить, хлещет как из ведра. Скорее всего, артерия задета, а не жгута, ни бинта нет. Вынь ремень или шнурок из ботинка и перетяни ногу. Давай, милая, действуй. Ты мне нужна. И не смей раскиса. Ну вот, мне в грудь прилетел уже второй подарок. Первый попал в пустой магазин, а этот, больно то как, дерьмо, а не жилеты». Отбросив автомат без патронов, выдернул из кобуры пистолет и выпустил все, что было в обойме, в машину. Пистолет в сторону, левая рука наткнулась на автомат Ольги. Опыт старой школы дал о себе знать. Из машины, выбив искореженную заклинившую дверь, вылез окровавленный мужик и, шатаясь, пошел прямо на меня, пытаясь попасть, тоже стреляя из пистолета. Он упал метра за три, когда я уже с огромным трудом приподнял автомат и выпустил в противника все, что было в магазине. Если бы не пронзительная боль в груди, можно было представить, что мы с Ольгой участвуем в съемках какого-то боевика. Ну не может человек упрямо идти вперед, когда ты метров с пяти всадил в него почти 30 пуль. Он ведь даже без бронника был. После грохота, звенящая тишина, сунул руку себе под бронежилет, комбинезон мокрый, повернул голову, Ольга сидела, прислонившись к моей спине, зажимая левой рукой правую ногу. Увидев намотанный шнурок чуть ниже бедра, улыбнулся. «Молодец, успела. Ты как, малыш?» «Не очень. А ты?» «И я. Последнее, что увидел, как двор заполняют вооруженные люди, а брат Ольги прямо поверх комбинезона бинтует почему-то именно ее руку, не ногу. Значит, у нас получилось». Проснулся как всегда рывком, вынырнув из тяжелого сна и не дома в больнице. Одного взгляда хватило, чтобы окончательно осознать, где нахожусь, куча аппаратуры вокруг, датчики, тянущиеся к моему телу, какие-то провода, и спящая рядом на стуле Маша. Вот уж кого не ждал увидеть рядом с собой, точно не ее, лисичка-сестричка, хотел подурачиться, но почувствовал, что в горле торчит трубка, мешающая говорить. «Я что, под аппаратом ИВЛ?» Прогнал состояние, вроде ничего особо не болит, рукой стянул пониже одеяло, увидел перевязанную грудь, а что под бинтами, кто знает, вынул трубку и понял, что дышать могу самостоятельно, положил трубку рядом и, видимо, сработала какая-то сигнализация, потому что через полминуты в палату, где я лежал, ворвалось с полдесятка медиков. Смешно стало, что когда увидели лежащую рядом с головой трубку и без слов попытались вновь ее засунуть мне в горло, несмотря на то, что я демонстративно закрывал рот рукой, отбрасывали руку в сторону и пытались разжать зубы, пока кто-то не обратил внимания, что я, вообще-то, жив и вполне себе в сознании. Успокоились черти, отстали. «Привет, Машутка», слова дались с трудом, но меня поняли. Руку нежно пожали и, как показалось, даже прослезились. «Ты чего здесь, а не там, где должна быть?» «Мое право быть там, где я нужна и наиболее полезна», девушка покраснела и, когда ее попросили на время отойти от койки, как мне показалось, с радостью покинула палату. Сказала, уходя, что скоро вернется. «Как наши дела?» Мерзкая формулировка вопроса, который неизменно слышал каждый раз, когда попадал в больницу. Тем более было странно воспринимать подобное от врача, который, прямо скажем, выглядел более чем пожилым. Лет 100 ему было, не меньше. «Как обстоят ваши дела?» Можете знать только вы, да и как мои дела, тоже только вам известны. Я здесь так, для мебели, койко место занимаю. Раз пытаетесь злиться и шутить одновременно, уже неплохо. Самочувствие, ах, простите, как сами себя чувствуете? Вопрос на этот раз задан корректно, старик даже не улыбнулся, но вот глаза его искрились смехом. Подобное бывает, когда человек душой до сих пор юный, вроде ничего не болит, дышится свободно, но вздохнуть полной грудью не могу, повязка мешает, железо из меня много вынули, ну, вызывать машину для скупки металлолома не стали, много бы не заработали, а так три из груди, одну из руки и еще одну из шеи. Последняя самая легкая, рикошетом от нагрудной пластины немного зашла под кожу, с остальными пришлось повозиться, но ваш организм оказался настолько удивителен, да и воля к жизни такая, что через пару недель смогу вас с полным основанием выписать. А сколько я здесь валяюсь? 2 недели лежать в больнице ну никак не входило в мои планы. Сегодня 4-й день. Мы искусственно держали вас в бессознательном состоянии, зная заранее, что вы сразу же попытаетесь отсюда сбежать. Могу предложить альтернативу. Дома, как известно, стены помогают, только за вами должен быть уход. Мне тут шепнули, что вы вполне самостоятельный человек, готовить умеете и даже знаете, где находится туалет, но у плиты стоять вам слишком рано, да и не сможете стоять, упадете, а как следствие, вернетесь ко мне. Последствия ходьбы до санузла будут аналогичными. Уважаемый, и кто вам столь много обо мне рассказал? Так сюда столько ваших поклонниц набежало, отбоя нет. Их в дверь, они в окно. Их в окно, они чуть ли не подземный ход копают. 4 дня осады в больнице, это, знаете ли, еще надо пережить. Вот разговаривал со стариком и было у меня ощущение, что все происходит не в реальности, да и сам старичок напоминал кого-то из знакомых. Было ощущение, что передо мной собирательный образ из всех тех цифровых копий, что имелись у Творца. Молодец, паря, голова работает, голос старика раздался уже внутри моей головы. Только здесь я в обличии живого человека, медицинского академика и не во сне, в реальности. Значит так, то, что предприняли медики, для их уровня более чем достойно, но тебе надо попасть домой. Там Творец приведет тебя в порядок гораздо быстрее. Он же упомянул, что не является хирургом и не способен синтезировать нужные лекарства. Он много чего говорит, но способен делать намного больше. Так что готовься. Сегодня-завтра тебя отвезут домой. Ольга как? Жива? Спросил уже голосом и заметил, что остальные медики вокруг словно отмерли, зашевелились, стали клацать по кнопкам аппаратуры, другие готовили шприцы для уколов. Жива, хоть не столь здорова, как хотелось. 3 ранения, одно из которых несущественное. У нее процесс выздоровления происходит значительно медленнее. Начала ходить, хоть и с трудом. Думаю, скоро увидитесь. Старик покинул палату, а вскоре, получив пару болезненных уколов и воткнув в вену капельницу, и остальные медики оставили меня в покое и, закрыв глаза, я впал в какое-то странное состояние. Не дремал, но был словно в параличе, проигрывая перед глазами то, что произошло во дворе дома брата Ольги. Прокручивал ситуацию со всех сторон, выискивая как свои ошибки, так и своей спутницы. Конечно, первое, что пришло в голову, надо было уходить в парадную. Всяко там мы были бы лучше защищены. С другой стороны, кто знал, какое оружие имели боевики? Один выстрел в двери с гранатомета, и мы двое просто прекратили свое существование, а из машины они выстрелить не могли. Или могли, кто им мог помешать выйти с другой стороны и, прикрываясь броней, спокойно разрядить в нас оружие? Что помешало? Азарт боя, отсутствие опыта или наоборот, имеющиеся опыт и понимание, что реактивная струя от выстрела их самих уничтожит, теперь не расскажут. В палату медленно, боком, подволакивая ногу, зашла Ольга. Ей помогала Маша, придерживая за поясницу.